Ладно, тут в Италии за последние дни много что произошло. К примеру, фрегат китайцев был починен, и теперь вместе с русским фрегатом парит над фронтиром и помогает держать оборону. Там же мои роботы и партия в 1000 единиц электромагнитных автоматов для элитных солдат Италии, а ими считаются все те, кто может создать или барьер. Помимо этого, строятся мои аванпосты в горах, они позаботятся о разведке и мухах. Ну и завтра заработают два энергоблока первой итальянской гелиевой электростанции. Их хватит, чтобы закрыть потребление электроэнергии немалой части страны. И мы только начали. Италия и Мексика станут яркими примерами того, что значит быть нашим другом. А французская империя познает горечь быть нашим врагом. Нет, не военным, а политико-экономическим. Жукам же придется подождать, а потом миллионная армия Италии сметет их. При нашей, конечно же, поддержке. А там и остальным зонам достанется. Ну а пока, расширяю свою промышленную империю. Глава 6. Некоторое время спустя. Улицы Рима. Дядя Герцог. Дядя. Кричал мальчик лет 10 и махал рукой. Я же помахал в ответ. И народу на улицу повыходило немало. Безработица в Италии никуда не делась. Да и в ближайшее время никуда не денется. Зато изменилось сознание людей. Раньше люди во всем обвиняли власть, короля, солдаты всех вокруг. И я их не виню, ведь когда у тебя перед глазами худой, словно щепка, ребенок, хочется убивать тех, кто виновен в этом. Ну а я показал им, почему все так происходит. Показал, что солдаты мрут сотнями каждый день, едят едва ли не хуже, чем обычные люди и что там, наверху, никто не жирует, как те думали. А еще я показал, кто по-настоящему жирует. Продемонстрировал им настоящего врага и сплотил ненавистью к нему. Так что французам лучше не посещать эту страну, их тут на части разорвут. Ну и еще сюда стали стекаться различные гуманитарные организации. Но их было немного, все же сейчас во всем мире полный кобздец. А шел я по улице не просто так, а наблюдал за тем, как происходит демонтаж забора. Его переплавят и пустят на нужные армии. Также проинспектировал, как идет ремонт дорог. Здесь будет ходить много груза, так что дорога очень нужна. В Италии немало людей умеют шить, что-то мастерить, строить и прочее. Иначе люди не выжили бы. Вот наши и подсуетились, и решили открыть здесь с десяток фабрик по шитью одежды, мастерские, строительные фирмы и прочее. Понятно, конечно, что дохода пока не будет. Все же людям нечем платить, но это сейчас. А потом, когда страна встанет на ноги, тут уже будут зарекомендовавшие себя бренды, и они с лихвой отобьют потраченное. Тем более, что хлопок берут китайский. Он очень дешевый, и его удобно везти по морю. Но первые партии перевезли мои десантные корабли. И думается мне, что пора открывать логистическую компанию. В общем, оказалось, что здесь есть где размахнуться смышленому бизнесмену. А так как Италия вступила в ЧИПИ, у которого общее экономическое пространство, то движение капитала ничем не сковано. Точно так же можно открыть швейную фабрику где-нибудь в Иркутске. Правда, толку будет немного. В Российском царстве достаточно много качественной одежды. Там аристократы уже не знают, как еще заставить людей покупать именно их одежду, а не одежду конкурента. И теперь стала понятна причина стагнации экономики. Внутренний рынок попросту перенасыщен. Почти все аристократы, получив землю, пытаются что-то строить и производить, дабы начать зарабатывать. Но зачем стране нужно столько заводов и фабрик? В итоге и горят заводы, происходит вражда и попытки уничтожить конкурента. К слову о торговле. Из-за титульной системы мировая торговля пошла по одному месту. Вот производишь ты, к примеру, кроссовки, а тут приходит бренд из, к примеру, Германской империи. Их кроссовки дешевле, и предположим, что качественнее. Ну или реклама просто лучше. Ты, конечно же, пойдешь жаловаться, мол, иностранцы бизнес рушат. Если правитель не прислушается, то в дело вступит союз аристократов. И тут очень широкий простор для фантазии, от полыхания магазинов ритейлеров до войны родов. Но, как правило, правитель прислушивается к своей аристократии и вводятся заградительные пошлины, ну или другие инструменты защиты своей экономики. Я не говорю именно про Российское царство, потому что все это началось еще до формирования царства, но здесь тоже присутствует все это. Грубо говоря, аристократия практически убила мировую торговлю. Если в стране что-то производится, то аналогичный товар, пусть и более качественный да дешевый, не пустит на внутренний рынок. Это, конечно, все гораздо сложнее, чем я описал, но это тема на многочасовую лекцию с кучей сложных слов и формулировок. В ЧИПе же с этим все иначе. Там, конечно же, есть механизмы защиты своей экономики, но многие преграды пропали, и бизнес смог высвободить весь свой потенциал. Ну это как расстегнуть тугой пояс, который не позволял дышать полной грудью. В отличие от Мексики, где миллионы бандитов и анархия, в Италии все только рады, если кто-то откроет предприятие и даст работу. Вот сюда и рванули капиталы да бизнес. Король уже завален предложениями по самую шею. Восстановление верфи, вхождение в долю по портам и инфраструктуре, выращивание оливок, туризм, тепличные комплексы и многое другое. Вон, как Швеция поднимается с колен, заводы открываются как грибы после дождя. Чего только стоит мой промышленный центр близ Стокгольма, который уже заработал в полную силу и начал расширение. Саму бывшую столицу королевства все еще не отбили у мутантов. Дело это нелегкое, но жутко прибыльное. Так что люди не спешат и делают как надо. К тому же землю ведь еще нужно очистить от кислоты и токсина. Про ядовитых насекомых, которые одним укусом сделают из человека мутанта, и говорить не было смысла. С ними еще долго будут бороться. Однако процесс идет, основные дороги уже восстановили, связав север и юг. Ну и появилась сухопутная дорога до Российского царства. Полетели самолеты над Скандинавским полуостровом. Поплыли торговые корабли, рыбаки вышли на промысел. В итоге развивается не только страна, но и весь регион. Разве что Финляндия приуныла. Без российских баз и военных доходы страны существенно упали. Немало местных предприятий работало на всякого рода подряды, поставки, да и сами военные оставляли уйму денег в ближайших к базам городах. Ну а наши аристократы все припомнили своим финским коллегам. Я не вдавался в подробности, но из-за договора о защите Финляндии финны имели немало благ и преимуществ. Ну и наглости, в чем я уже успел и сам убедиться. Теперь договор расторгнут, и все эти блага да преимущества испарились, а бабка осталась у разбитого корыта. Ладно, что-то я отвлекся. Закончив инспекцию и просто погуляв по городу, я вновь выпустил перед журналистами и в своем торговом центре открыл нормальный госпиталь, бесплатный. На гуманитарную помощь были закуплены лекарства, но что-то было пожертвовано аристократами. Сейчас кто только не пиарится на Италии. Но разве это плохо? Хоть статую себе любимому поставь. Главное, лекарства привези людям и жизни спаси. И вот после очередного тяжелого дня я вернулся во дворец и в свою комнату. «Чая, господин?» – спросила шестая, только я вышел из ванной, чистый, в одних лишь трусах и уставший. «Да, спасибо». Я сел за стол у окна, откуда открывался вид на город, а горничная андроид занималась чаем. Я же анализировал информацию, полученную из интернета. США смогли уничтожить еще одну зарождающуюся зону, но при этом жуки почти полностью захватили Аляску и уже дошли до Британской Канады. Во второй зоне пока тихо. После поражения в Мексике ГРАС пару раз проводили разведку боем, но мы уже заняли базы фронтира и восстановили линию обороны. Пока что там в основном роботы и русские солдаты, но вскоре их сменят мексиканские бойцы, которых активно тренируют инструкторы. И да, в этом активно используются VR-шлемы. Заодно на них отработаю технологию, ведь вскоре эти шлемы пойдут на рынок вместе с игрой, точнее, играми. Марк просил о рыбалке. Будет ему рыбалка. Любителям стрелялок будет сражение с жуками из тренировочных программ. Разве плохо, если люди и развлекутся, и научатся убивать грасс? Ладно. Получив от нас отпор, генерал второй зоны сосредоточился на США, и дела там весьма плачевны. Проводится срочная мобилизация, а от Мексики требуют пойти в атаку на вторую зону, дабы отвлечь генерала на себя. Думаю, нет смысла говорить, куда американцы были посланы, а вот Кубу все же заставили помочь. Или полная экономическая блокада, или военная помощь. Так что к руинам Сан-Антонио были привезены 60 тысяч кубинских солдат для сдерживания жуков. Туда же привезли 100 тысяч бойцов из Доминиканской республики. Ну а пока ГРАС истребляют легкую пехоту союзных стран, США сосредоточились на зонах внутри страны. В Бразилии же удалось уничтожить одну из зон, появившихся в джунглях. Помогла ковровая бомбардировка. Правда, там были лазерники, так что имеются серьезные потери авиации. В Британии же теперь 6 зон. Они не смогли остановить 2 очага заражения, и узел там разросся до состояния небольшой зоны. В Японии тоже все плохо. Десятки миллионов беженцев отправились на Хоккайдо и другие острова. В стране царят паника и хаос. Царь приказал оказать поддержку, и авиация Дальнего Востока бомбит полчища мутантов, да и флот оказывает помощь, но кораблей там мало, почти весь Тихоокеанский флот защищает Камчатку и фронтир 17-й зоны, там тоже тяжко, но благодаря Чебурашке у нас десятки тысяч добровольцев. Вместо того, чтобы идти на каторгу, многие пойманные преступники решили пойти на фронтир, так что жуков пока удается сдерживать. Корее помогают китайцы, а в Сиаме образовались еще две зоны, доведя общее их число в стране до 4. Им помогать никто не спешил, все же Сиам был в регионе главным злодеем, который со всеми воевал. Но все же главная причина – это Австралия. Судя по всему, там появился новый генерал, ну и мощное подкрепление прибыло. Есть непризрачный шанс, что вся Австралия падет, если, конечно же, не помешать. В Испании дела пока тоже идут плохо, слишком уж медленно все там делалось. Аристократы оказались очень нерасторопны и сделали кучу ошибок, так что в Испании теперь не две, а три зоны. А вот в Болгарии все постепенно налаживается. Они почти потеряли столицу, но все соседи пригнали свои элитные силы и теперь отвоевывают город обратно. В целом, могло быть и хуже. Нет, не так, могла случиться катастрофа, но кроме самых умных, все остальные легко отделались. Теперь-то земляне уж точно взбодрятся. Возмездие все еще на ремонте, так что помочь я пока не могу, Италия забирает все наши силы. Жуки, почувствовав, что фронтир здесь укрепляется, шлют мощные волны, одна за другой. Марионетки и роботы пока держатся. Армия Италии же проходит спешную переподготовку и переоснащение. Это полностью остановило подготовку к вторжению в 9-ю зону, но это потерпит. А вот гибель стран недопустима. Ваш чай, господин, 6-я вывела меня из размышлений, и я увидел перед собой ароматный чай с ягодами и травами, успокаивающий и витаминный. Спасибо, я отпил чая, и отлично, вкусно очень. Но вдруг рядом со мной появился кусочек торта. Пользователь, телепортационная система Амирис 01, завершена, услышал я Ларри. Наконец-то, обрадовался я, Амирис, версия 1, по цене обошлась как 6 фрегатов. Ее создали уже ближе к концу войны. Не знаю, на каких принципах она основана, но использовалась она для быстрой передачи боеприпасов и ресурсов. Подлетаешь к станции, и она телепортирует тебе в трюм все, что нужно. Это существенно ускорило логистику и скорость обслуживания кораблей. Не сомневаюсь, что это внесло немалый вклад в нашу победу. Съев сладкое, телепортировался домой, перепугав Дарью, шедшую с документами. «Ой!» — воскликнула Таи, разбросав документы, едва не упала, но оказалась в моих руках. «Господин!» — я улыбнулся ей. «Вы так неожиданно появились!» — смутилась девушка. Она была одета в повседневное платье, волосы собраны в хвост, на носу очки, щеки румяные, ротик приоткрыт. И тут в помещение ворвалась Нина. «Ага, попался!» — воскликнула та, и Дарья ойкнула да попыталась вскочить на ноги, но вышла как обычно. Схватившись за нос, по которому ударили лбом, я попятился назад, все же удар был такой, будто битой по голове стукнули. А Дарья рухнула, и я едва смог избежать удара ногой в пах. «Ларри!» — простонал я, присев на стол. Каков шанс, что это могло произойти, учитывая, что я видел по камере в коридоре приближение Нины, то 7,2%. «Что ж, вам повезло», — ответил тот. «Нина же побежала ко мне, но тут Дарья замахала руками, пытаясь подняться, и кое-кто споткнулась. В итоге две девушки лежат и стонут, у меня кровь хлещет, и сразу думается, что на фронте безопаснее. Все живые?» — спросил я, прикрывая нос платком. «Кажется, я придумала новую песню. Нет, альбом». Нина вскочила и убежала, а я помог Дарье подняться и усадил на диван. Та виновато опустила взгляд, а затем начала раздеваться, видимо, искуплять вину. «Ай!» Получила она током, но легонечко. Потом, сперва работа. Я начал собирать документы, благо, нос уже не кровоточил, а затем и Даша начала помогать. В итоге все собрали, и я помог ей с их обработкой. Запросы, отчеты. ХМ, вторая теплица уже достроена. Быстро, однако. Но первый урожай следует ждать не раньше, чем через месяц-другой. Саженцы уже по идее готовы и скоро начнут цвести. Муженек дома, в кабинет ворвалась Белла. Она вся сияла, клыки торчат, глаза горят и... Тактическое отступление. Миг, и я вновь в Италии. Спасся. Иначе половину крови выпили бы. А то, что не кровь, выпили бы полностью. А мне завтра еще перед камерами показываться. Ладно, пора спать, думал я, но позвонил Роман. Серег, я тут услышал, что ты в Италии свой интернет решил сделать. Решил, но дел было столько, что все пока заморозилось, ответил я и лег в кровать. Причем на живот, а шестая начала массаж, аж кости захрустели. Я так понимаю, ты свои спутники задействуешь? Да конечно, а если их уничтожат, тогда уничтожат и все ваши спутники, и весь мир окажется, промолчу, в каком состоянии. Но у меня хотя бы есть способы защитить их и спрятать. Понял, тогда сделаешь и у нас. Зачем, в царстве же нет с этим проблем. Вообще-то есть, удивил меня царь. Дальний Восток и Крайний Север плохо обеспечены связью, особенно горы 17-й зоны. Этот гребаный туман, и у тебя ведь сигнал пробивается через него? Да, пробивается почти на всей зоне. В будущем не будет таких мест на Земле, куда не пробьется моя связь. Ну и отлично, сделаешь. Хорошо, сейчас же отдам поручение. Пришли к Ларри людей. Пусть обговорит детали, и начнем реализацию. Давай лучше ты сперва сделаешь как-нибудь, чтобы связь была уже вчера, очень нужно. И чтобы, пока люди решали да думали, оно уже работало, у народа была связь. Без проблем. Тогда утром ждите телепортацию оборудования. Инструкции вышлю Инне. Спасибо, должен буду. Царь отключился, а я раздал приказы. За ночь Ларри сделает специальные приемники. Они будут ловить сигнал моих спутников и обеспечить связь всем устройствам на большом расстоянии. Также сделаем маленькие устройства, что подключаются к телефонам. В идеале модернизировать сами телефоны, чтобы они ловили не сигнал сотовых вышек, а сразу спутника. Но раз срочно, то обойдемся таким временным решением. Затем я как следует выспался, и утром мы с королем в портах Рима принимали богатый улов. Там уже собрались журналисты и ждали прибытия первого рыболовецкого судна. Рыба, теперь на наших столах будет рыба. Довольный король держал в руках большое ведро, полное жирненькой сардины. Природные богатства страны наконец-то вернулись к нам, и это лишь начало нашего пути к возрождению страны. Тут я вышел вперед со своей речью. В ближайшем будущем 12-я зона будет уничтожена, а ваши земли освобождены. И это не пустые обещания. Балтийские и Черноморские флоты Российского царства, а также флоты Швеции и Дании вскоре прибудут сюда. Вместе мы уничтожим врага, навсегда уничтожив 12-ю зону. Журналисты молча смотрели на меня, да и король тоже. Ему не говорили. А затем люди забросали меня целой горой вопросов. Это будет совместная операция ЧИПИ, по итогу которой ГРАС будут вбиты из Северной Италии. Но это будет не один решительный удар с кучей потерь, а комплекс операций. Поэтому горячим головам прошу остыть. Я продолжил свою речь, затем мы с королем пожали руки. Более предметно, с ним и генералами поговорил уже во дворце. «Понимаю, для вас это несколько неожиданно», — говорил я, — «но ваша зона очень маленькая. Проще сперва ее уничтожить, чем заниматься, к примеру, 9-й. Однако у этого есть и вторая сторона медали. Не знаю, знаете ли вы, но генералы Жуков, вероятно, имеют доступ к нашим системам связи. Возможно, они видели мое выступление и теперь знают, куда мы ударим. Но зачем это?» — спросил король. «Это приманка», — предположил один из генералов. «Да, недавно кое-что произошло, и это дало мне один козырь, и я его применю. От вас мне нужно 10 сильнейших воинов, одаренных, конечно же. Вот мы все и пойдем», — король окинул всех генералов пристальным взглядом. «Понимаю, что это невероятный риск, и если мы проиграем, то всему конец. Но, зная вас, могу предположить, что мы обречены на победу. Ведь так, шанс успешной операции – 89%, а шанс частично успешной операции – 98%, объяснил я, еще больше удивляя людей. «Тогда решено, ждем вашей команды», – кивнув им, кратко объяснил, что дальше будет. «А будет много чего интересного, и про флот я не обманывал. Корабли идут, и благодаря Черноморской флотилии это будет весьма сильное объединение. Флот Италии тоже будет участвовать, но, как и флот Швеции с Данией, там одно лишь название от флота. Но неважно, главное участие. Жаль, Китай не может, но у них там и Япония проблемная, и Корея». Затем начались подготовка и планирование операций. Переброска сил, которые успели немного отдохнуть и восстановиться, установка систем связи, ну и подготовка армии Италии. Их технику успешно приводят в порядок и заменяют броню на кислотную сталь. Ну и самое главное, разведка. Но, как я уже говорил, 12-я зона, весьма маленькая, гораздо меньше 7-й зоны. Но при этом зачистить ее никому не удавалось. Ну, во-первых, Кроме Италии, это никому не нужно. Все соседи регулярно совершали вылазки в зону, добывая ресурсы. Во-вторых, жуки очень хорошо окопались. Мощные крепости, большая армия и обширные болота сделали эту маленькую зону крайне опасным местом. И самое главное, Альпы. Я уверен, что генералы и большая часть гнезд с узлами прячутся именно там, и выбить их оттуда будет проблематично. Швеция уже показала, какими проблемными могут быть ГРАС, окопавшиеся в горах, и в этот раз у нас не будет потопа. Впрочем, ядерного оружия тоже. Вот только, главная цель, это зачистить равнины. Грубо говоря, так мы лишим ГРАС основного источника пищи, и они начнут ослабевать. На создание новых войск еды точно не останется, так что можно будет выбивать гнездо за гнездом, пока жуки не закончатся. Ладно, работы было много, так что я слетал в Мексику, затем домой и потом едва живой улетел в Китай. Там я открыл новый жилой комплекс для своих работников. Если точнее, то туда я переселил людей их тех бараков, в которых они жили в старом промышленном центре, а на месте этого городка будет построен космопорт. Да, сперва я хотел поставить там новые заводы, но передумал, все же такое хорошее место, прямо в центре всей промышленной зоны, а новые заводы уже строятся на окраине. К слову о Китае, у госпожи Се начались проблемы с бизнесом. Похоже, губернатор не нашел прямых улик, но и так понятно, кто попытался его убить. Впрочем, она сама себя выдала своей неадекватной реакцией, когда ее стали допрашивать. Что ж, думаю, ее финансовая империя долго не проживет, если все вдруг начнут выводить деньги из ее банков. Точнее, не вдруг, ведь это уже началось. Далее я открыл очередную электростанцию в Италии, и после этого плотно занялся Литовским княжеством. Туда активно переманивались беженцы, в том числе и из оставленного Оренбурга. Ресурсы из Швеции и немного из Польши до Дании поступали на мой новый промышленный центр. Он пока только начинает нормально работать, но первая электроника и сложные устройства уже поступают на мои сборочные комплексы. Как говорится, плюс один к моим промышленным мощностям. Однако все же основная направленность Литовского промышленного центра – это шлемы виртуальной реальности, ну и взрывчатка. Что поделать, если здесь ее делать удобнее всего? ММОРПГ с полным погружением продолжает разрабатываться, а команда разработчиков увеличилась до 1300 человек. Но это не в привычном смысле разработчики. Благодаря VR-интерфейсу, разработчик попадает, к примеру, в чистое поле и создает деревню эльфов. Разработчик там гуляет, расставляет деревья, дома, нипов, неигровых персонажей, создает им характеры, прописывает историю и создает задания для игроков, они же квесты. И нет, делает он это не один, а с целой командой, а Супи и Ларри им в этом помогают, делая 90% всей работы. Люди занимаются лишь креативом, а и лишь исполняют желания. Что ж, надеюсь, в итоге получится действительно легендарная игра. Ну а сейчас я собрал ударный отряд. Передо мной стояли 20 человек, в черно-серебряных комбинезонах и модульной броне. Король с генералами, Белла, Василиса, Катя, Нина и две горничные. А находились мы на борту десантного корабля, который уже находился на орбите. Что ж, это будет сложная миссия, но она станет началом конца 12-й зоны. Начал я небольшую речь и указал рукой в сторону. А теперь полезайте в них. Вскоре нас сбросит с орбиты прямо на головы жуков. Сергей Кириллович, заговорил король. Это же шутка. Все посмотрели на то, на что я указываю. А почему сразу шутка? Обычная десантная капсула. Жукам можно, а нам нельзя, а вот фигушки. Будем давить жуков их же оружием. Нет, это не шутка. По местам. Глава 7. Некоторое время спустя. Орбита Земли. 6 десантных кораблей под прикрытием 2 фрегатов и 4 корветов раскрыли трюм, и из них покатились они. Это были металлические объекты, похожие на пули, разве что 15 метров в длину и 7 метров диаметром. Высыпавшись из трюма, они начали стабилизироваться в пространстве, а затем, в задней части пули заработали мощные двигатели, и они на огромной скорости острым концом вниз полетели на землю. 24 пули, оставляя огненный след, вошли в атмосферу и стремительно приближались к поверхности планеты. С камер пуль уже были видны Италия и зеленый туман, что покрывал север этой страны. Но вдруг по пулям начали бить зеленые лазеры. Они были очень мощны, но десантные капсулы резко засияли энергощитами. Тогда лазеры сконцентрировались на нескольких целях, и щиты начали отрубаться один за другим, а некоторые пули стали получать повреждения. Вот только была повреждена лишь внешняя оболочка десантных капсул, а под ней был другой слой брони, более прочной и дорогой. Так что особых повреждений они не получили, разве что некоторые пули слегка отклонились от маршрута. А затем, сотрясая землю от мощных ударов о нее, все 24 десантных капсулы приземлились. Перед посадкой пули выстреливали своим острым концом, чем существенно тормозили себя. А затем внизу происходил мощный взрыв, уничтожающий все в радиусе сотни метров. Этот взрыв также тормозил пулю, после чего она плавно садилась на поверхность земли. И не вертикально, а горизонтально. Впрочем, некоторые капсулы, которые не смогли отстрелить нос из-за повреждений, вонзались в землю и порождали такой мощный удар, что создавался кратер. Вот в такой кратер и попал отряд под номером 33. Из земли торчал лишь вершок пули, и он отстрелился, освобождая запасной проход для засевших внутри бойцов. «Ой, кто меня за попу трогает? Кого потом тащить на свидание?» — воскликнула Ксения и спрыгнула на выжженную землю. «Ты робот? Какая попа?» — возразила Ольга и тоже спрыгнула. Обе выглядели одинаково, за исключением виртуальных лиц. Несмотря на все модернизации, марионетка тип 1 выглядела, как и прежде. Человеческий рост, среднее телосложение, белая модульная броня овальных форм, электромагнитный автомат в руках, плазменный пистолет на поясе, ну и металлические рюкзаки на спинах. Там боеприпасы и кое-что еще. Но также из пули вылетели метровые металлические сферы. Глаза 4-0. У каждой пятерки солдат был один такой глаз. «Внимание, отряд!» — раздался голос командира Марии. «Мы на территории противника. Всем быть готовыми к бою и слушаться меня». Отряд тем временем выбрался и построился, как и другие отряды. А всего их было 300 солдат, и каждый командир отряда объяснял своим подчиненным, что от них требуется. «Мы упали недалеко от руин итальянского города Брешия. Из-за повреждений мы отклонились от курса, так что нужно поспешить и нагнать всех. Наша цель в 20 километрах на северо-восток. Узел предположительно находится на 3-километровом в длину полуострове, посреди озера. Озеро там, скорее всего, это гигантское кислотное болото. Так что штурм, вероятно, будет тем еще испытанием, и чем нас больше доберется до цели, тем выше шанс на успех операции». «А почему нельзя было упасть прямо на узел?» — спросила Ксения. «Так мы и должны были на него упасть, но нас сбили. Жуки же не дураки и смогли просчитать траекторию нашего падения», — ответила командир. «Все, пошли». 300 бойцов поспешили выбраться из кратера, который уже потихоньку заполняется кислотой, и двинулись в нужную сторону. А из тумана за ними наблюдали любопытные звери-мутанты. Все же здесь рядом город, их территория. Независимо от зоны Грасни контролировали большие города. Впрочем, и небольшие, тоже. Мутанты плодились невероятно быстро, истребить их было невозможно, разве что полностью сравнять город с землей. Так что инсектоидам приходилось их терпеть, ну и ловить да использовать как пищу. Правда, чаще всего было наоборот, и это Грас оказывались едой для зверомутантов. «Враг, огонь!» — приказала Мария, когда в тумане появились очертания жуков. Роботы первыми увидели Грас и открыли огонь, сходу уничтожая 30 воинов и сотню скаутов. Усиленный патрульный отряд был сметен за 1,5 минуты, не нанеся роботам урона. После битвы роботы сразу же побежали дальше, причем бежали быстро. «Да уж, это оружие невероятно», — подметил Илья. «Я недавно смотрел на отряд Хосе с тяжелыми лазерами», — добавил Дмитрий. «Они непрерывными лучами утилизировали в 5 крупнее их отряд Грас. Те словно натыкались на копья македонской фаланги». «А ты подними этот лазер», — хмыкнул парень. «На то они и тяжелые, потому что без экзоскелета их могут держать в руках лишь сильные одаренные. Плюс боезапас в виде газа сжигается на раз. У нас же более компактное и экономное оружие. А плазма, она тоже крута», — вмешалась Ксения. «То-то мы от нее, как не уворачиваемся», — хохотал Илья. «Ну вообще да, но зато убойная мощь, как и убойный расход боеприпасов», — добавила Ольга. «Блин, да, пистолет моментально расходует боезапас. Эх, но у нас еще есть плазменные гранаты». «Это да, это круть», — согласился Илья, но был перебит Марией. «Воздух, в рассыпную». Солдаты тут же разбежались, а из тумана вылетело несколько мух. Они принялись стрелять кислотой, а Лиза увидела красный квадрат, обозначающий цель. Она открыла огонь, и вскоре кислота из этого орудия прекратила летать. Еще через некоторое время 20-метровая муха рухнула. Ей попросту отстрелили крылья. Несколько отрядов поспешили к твари и перебили десант жуков, а остальные продолжили отстрел других мух. Их было ровно 10, и многие начали сбрасывать грас пехотинцев прямо на головы солдат. «Лови, сучка!» — крикнула Ксения и закинула гранату в открывшуюся сфинктер дверь мухи. Взрыв и... ха! Ей порвало жопу. «Блин, как перестать ржать!» — хохотала Лиза. Да и все смеялись, но при этом продолжали стрельбу. Благо, суп и помогал в этом. В скором времени все мухи были уничтожены, а роботы двинулись дальше. Но зона походила на всполошенный улей, и роботам на пути постоянно попадались группы грас, которые следовали к узлу. Роботы вступали с ними в бой, уничтожая. И в итоге путь в 20 километров сильно затянулся. «Ох, кажется, нам хана», — подметила Ксения, глядя на обилие черных силуэтов в зеленом тумане, и приподняла автомат, а из ее рюкзака на спине вытянулись тонкие руки и заменили аккумулятор и магазин. «А этот ваш нянька 1.0 весьма удобен, но название обидное». «Есть немного», — согласилась Лиза и открыла огонь. Все открыли огонь по жукам. К этому моменту из 300 солдат отряда выжило лишь 200, а жуки перли такой толпой, что их было не сосчитать. «Ой!» — выкрикнула Лиза, но перед ней появился энергобарьер няньки. Он нейтрализовал плазму и тут же отключился, и барьеры сияли повсюду. Воины и пехотинцы жуков перли плотным потоком, но показались и носороги. Вот только тем сразу отстреливали ноги, и монстры падали, а затем их забрасывали гранатами. Солдаты пятились и вели огонь, уничтожая множество жуков, но вдруг из тумана ударил зеленый лазер. Показался пехотинец с ручным биолазером. Лазерный луч ударился о барьер няньки, и тот не выдержал, ибо закончился заряд. Лазер же прожег дыру в роботе, но тут же заглох. Стрелка пристрелили. Но жуков, вооруженных лазерами и плазмой, становилось все больше, а солдат все меньше. И вот глаз 4.0 Мария рухнула, а за ней и Илья с Ольгой. Жуки же наступали, выбивая последних солдат. «Ух ты ж, блин, мы последние!» — воскликнула Ксения, смотря на Лизу. Они обе прятались за мертвым жуком-носорогом. «Да, жаль, мы не добрались до места и не выполнили миссию. Зато сколько тысяч тварей мы убили, мы гарантированно». Договорить Ксении не дали, так как показались жуки. Причем слева и справа. А та заулыбалась и активировала сразу горсть плазменных гранат, уничтожая все вокруг и множество жуков. Тем временем, узел, ХМ, неплохо, неплохо, я смотрел на виртуальный экран, глядя на то, как отряд Лизы смог задержать основное воинство ГРАС. Впрочем, не только они молодцы, все отлично справились. Узел располагался на полуострове и был отлично защищен тремя линиями обороны. Мои десантные пули раскинулись по большой территории, и цель всего этого было спровоцировать ГРАС, что и удалось. Генерал стянул большие войска со всей округи, причем действительно сильные. На моих 7000 солдат он стянул почти 60 тысяч бойцов и авиацию, а затем привел подкрепление, потому что марионетки дали настолько суровый отпор, что генерал потерял уже более 30 тысяч солдат. И это при том, что марионетки еще держатся. Однако до узла так никто и не добрался. Сейчас крупный отряд марионеток застрял на первой линии обороны полуострова, и их почти взяли в окружение. Еще несколько отрядов по 5-6 сотен отбиваются от больших отрядов врага, но не отобьются. Впрочем, неважно, миссия выполнена. И стоит объяснить, как мы здесь оказались. Наша пуля была одна из сбитых, потому что мы падали точно на узел. И упали мы, конечно же, в кислотное озеро. Вот только наша десантная капсула отличалась от остальных. Там было что-то вроде подводной лодки. На ней мы подплыли к берегу, высадились, а дальше дело техники. Ну и вот мы здесь, в узле. И нет, риска не было, моя пуля была втрое крепче, чем все остальные. Она даже выдержит залп из плазменных ракет. «Сейчас ждем», — сказал я, закончив вводить инъекцию в главную артерию узла. Причем я взял с собой дополнительные химикаты из прошлого узла, и вдруг узел тряхнуло. Началось. «Стараемся не шуметь и не шевелиться», — обратился я к своему отряду. Короли и генералы выглядели ошарашенными. А как жуки удивятся-то, когда их армию накроет ядовитым облаком? Узел начал извиваться, но мы заранее заняли подходящие места и держались за стенки здания. А сооружение же было в диком ужасе. Паника, страх, полное неподчинение. И не прошло много времени, как из стены показалась морда белой метровой личинки. Сверкнул клинок, и Белла прирезала тварь, да, схватив труп, затащила внутрь. «Убиваем их», — приказал я, а узел все дергался. «Будь мы наверху, нас бы уже сбросило». Снаружи же во все стороны расходился фиолетовый туман. Узел тужился, выдавливая из себя туман, и я увидел, как им накрыло моих бойцов, а затем и жуков. Туман был достаточно густым, чтобы грасс стали резко слабеть. Генерал приказал им уходить, и те бросились в рассыпную. Но толку нет, туман был быстрее. Под огромным давлением он двигался быстрее, чем скачет лошадь, и двигался в сторону, откуда узел ощущал угрозу, в сторону полуострова. Все же там шли сражения, слышались взрывы, и лились кровь да машинное масло. В скором времени накрыло всю армию грасс, а мои марионетки бросились в погоню, отстреливая тварей. Узел же все трясся и трясся. Его почти час колбасило, и весь этот час к нам лезли личинки. Мы их убивали и старались не укатиться. А затем узел умер, отравил сам себя. «Выходим. Здесь все в этих тварях», — указал я на гору личинок. «Мы ими забили половину помещения, так что действуем осторожно». Используя тяжелый пехотный лазер, я разрезал сфинктер двери и выскочил наружу. «Теперь двери не открыть. Узел же мертв, а в коридоре все в личинках». Они пищали и извивались, а, увидев нас, бросились со всей своей яростью, и были убиты. Просто сжались и лопнули. Кажется, я недооценил силу короля, да и его генералы оказались не слабее Кондрашова, который единолично мог уничтожить 1000 грасс. Мы с легкостью пробились к комнате с кристаллами, забрали их и поспешили наверх. «Я могу создать достаточно сильный сигнал, чтобы пробиться через помехи зоны. Разве что крыша узла находилась под наклоном. Сооружение умерло и вскоре совсем упадет. Здесь, вероятно, была охрана, но ее сбросило, да и пушки не работают больше. Теперь стоим», — приказал я всем, когда мы более-менее встали ровно. Я начал ставить энергетические метки на свой отряд. Это дешевле, чем полное сканирование, как делалось раньше. Все, сейчас мы, миг, и мы стоим в трюме десантного корабля, что висел на орбите. «Окажемся в безопасности», — я улыбнулся, а люди заозирались. «Теперь домой». Король с остальными опешили, а потом еще больше, когда мы опустились на расстояние, недоступное для ПВО врага, и я открыл трюм. Отсюда, с небес, открывался отличный вид на Италию. «Фиолетовый туман», — сказал один из генералов, глядя на фиолетовое пятно в зоне. «Да, и там полегло примерно 100 000 жуков. Вот только оборудование и войск я потратил на внушительную сумму денег. И если так делать постоянно, можно разориться. Тогда забирайте себе все кристаллы. Просто помогите нам и дальше уничтожать жуков», — ответил король. «Все не заберу», — покачал я головой. «Но и повторить уже не выйдет. Враг не дурак, второй раз на этот трюк не попадется. Однако у меня еще хватает трюков». Мы сделали записи этой красоты, а затем опустились в Риме на большой площади, что была забита людьми и журналистами. Там стояли 4 огромных экрана, и крутились ролики того, как мы сбрасываем десант и уничтожаем жуков. Люди уже были разогреты так, что, когда мы вышли из трюма, нас едва не оглушило овациями. Король поднял руку и помахал людям, а затем у нас было короткое, но очень важное интервью. «Сегодня более 100 000 инсектоидов были уничтожены, попав в нашу ловушку», — заявил король, «и я надеюсь, что генералы жуков это видят и слышат. Но это только начало. Мы приготовили противнику такой сюрприз, что он век этого не забудет». Король был таким себе оратором, но, пока летели, я кратко объяснил, что говорить. И да, это дезинформация, дабы запутать грасс. Хотя, мне кажется, мы весь мир запутали. Сперва объявили о прибытии флота, потом сделали диверсию и уничтожили узел с армией жуков. Теперь еще и сюрприз. Но главное, чтобы грасс знали, что я могу упасть на их головы. И да, я также могу упасть на головы грасс в США, Британии, Бразилии и прочих странах. Но везде не успеть и всем не помочь. С новыми зонами земляне и сами справятся. На крайний случай возмездие все уничтожит после ремонта. А вот атакуя 12-ю зону, мы отвлечем внимание всех генералов на себя, тем самым помогая всему миру сразу, еще и после таких громких заявлений. Главное, чтобы генералы клюнули. Ну а пока, настало время второго этапа моего плана. Мертвый узел. Некоторое время спустя, я воскресла. «Уху!» — воскликнула Ксения, поднимаясь с мягкой земли. «По факту, это новое тело, так что не воскресла, а переродилась», — возразила Лиза, стоявшая рядом. «Ну да. Прошлое тело мы ведь плазмой спалили. Ой, надеюсь, нас за это не отругают. «Мы же не знали, что нас потом починит», — ответила блондинка и заозиралась. «Здесь, перед узлом, всюду блуждали роботы, оттаскивая убитых товарищей. И там же роботы-сборщики собирали марионеток из поврежденных машин. Но неожиданно, выходит, нас соберут заново, и мы здесь окопаемся, пока не сошел яд». «Так точно». Перед лицом Лизы появились виртуальные экраны и мордашка Марии. «Сейчас всех павших собирают и тащат сюда. Благо, у всех есть маячки. А боеприпасы откуда будем брать? Так сзади тебя». Лиза обернулась и увидела трехметровый цилиндр с десятиметровой антенной, а вокруг нее 10 трехметровых металлических платформ. Все это было в пуле герцога, да и саму пулю уже вытащили из болота. Все же она была тросом привязана к подводной лодке. И вдруг во вспышке, на платформе появился контейнер, к нему подъехали два робота-грузчика и, схватив, утащили, затем раскрыли, а там детали для марионеток. «Это как? Телепортация?» – недоумевала Ксения. «А вы не слышали? У герцога есть такая технология», – ответила Мария. Но тут пришла новая группа. Это были крупные роботы-грузчики с кучей поврежденных роботов на них. «О, вас уже починили», — к девушкам подошли Илья с Дмитрием. «Пойдемте, поможете. Пока яд не сошел, нужно собрать всех наших и починить». «Да-да, и меня найдите», — добавила Мария, и девушки поспешили за парнями, но вскоре наткнулись на роботов-строителей, которые устанавливали фундамент здания. «А как они тут появились? Они же большие», — удивилась Лиза. По частям, Илья улыбнулся и повел всех дальше. Там уже собирались другие роботы, а чуть дальше возведено модульное здание из металла. По всему полуострову шли работы. Благо, здесь было достаточно руин, которые можно разобрать. И к моменту, когда Грасс осознают проблему, будет слишком поздно. Королевство Италия. Несколько дней спустя. Венеция. Некогда красивый туристический город. Нынче, смертельная ловушка для всего живого, особенно Венецианская лагуна. Там обитает такое количество водоплавающих существ, что даже военные корабли не посмеют зайти в эти воды. Оттого и странно, что именно там, на одном из островов, расположен узел. Небольшой, правда, но и нам не нужно было заплывать в лагуну. Мы просто, прямой наводкой, били по нему из корабельной артиллерии. Причем безнаказанно, ни черта не видно, сказал король, стоя на капитанском мостике. Рядом стояли Роман и Ванли, оба в боевой экипировке. «А ты сюда посмотри», — Роман протянул планшет, и тот увидел, как снаряды поражают узел, что в диаметре около 60 метров. Ему больно, он страдает и выделяет яд, а мы продолжаем снаряд за снарядом, бить по узлу, не шибко торопясь его убивать. «Яд», — понял король. «Так, баловство, пусть убьет тварей на островке, и снесем его», — Роман забрал планшет, дабы скорректировать обстрел. Грубо говоря, выбрать другую точку для атаки, а Ирм уже сам выдаст настройки для корабельной артиллерии. После сброса десанта жуков Роман стал куда более благосклонным к ДИ. Да и Чебурашка показал себя отлично. Но сейчас не об этом. Мы ждали реакцию генерала, но она не последовала. Жаль, вскоре узел рухнул, а мы начали высадку западнее Венеции. Десантные корабли летали туда-сюда, и если вдруг появятся стрекозы, у нас тут целый флот для них. Второй узел находится примерно в 40 километрах от берега. Он и является нашей главной целью. Он сравнительно небольшой, но лазером бьет больно. Мои пули успели ощутить это на себе. Так что фрегаты для атаки не подходят и сейчас парят над морем. Пониже так, десантные корабли тоже высоко не поднимаются. А то собьют как нечего делать. Цели у нас три. Узел около Альп, узел рядом с городом Удине и гнезда, разбросанные по всей этой территории. Одновременно с этим в атаку пошла армия из Равенны, весьма большая, а здесь у нас сравнительно небольшие силы, но много тяжелой шагающей техники, вся гусеничная и легкая пехота во второй армии. Сами мы остались на кораблях и наблюдали за сражением, ну и командуя. Здесь всюду были огромные экраны с картой местности и точками наших отрядов. Некоторые передавали картинку с места действия, но ближайший час ничего интересного не было, разве что прилетели мухи и упали. Моих лазерных роботов ПВО в армии было в избытке. И вот, тяжелая пехота во главе с Хосе и Киром начала зачистку первых гнезд. Армии там было мало, ибо на узле померли недавно, да и видно, что генерал отозвал их отсюда к остальным узлам, так что мы их без проблем смели. Одно плохо, эти гады забрали кристаллы, но мы снесли 8 гнезд, и вскоре первая армия подошла к узлу около Альп, а вторая к узлу у города Удине, точнее, в 7 от него километрах. И там собрались ГРАС. Мои роботы подняли осадные барьеры. Артиллерия и лазерники приготовились. Пехота закрепилась, ликвидаторы в авангарде. И огонь, приказал король Виктория Эммануэль Риччи. Ему отдали честь начать атаку. И роботы даже не дернулись. А зачем? Вместо этого весь наш флот корабельными орудиями дал залп по узлам. Сразу двум. Есть попадание. Хохотал Роман, глядя на зеленую вспышку в тумане. Да, я снарядил корабли плазменными боеприпасами. Мы уже сегодня убедились, что обычными снарядами даже обычный узел будем полгода колотить. А там огромные и мощные. Дистанции нам едва хватало, поэтому меткость была сравнительно плохой. Но мы брали количеством. Есть сигнал. Стрекозы. Доложили нам. Вот теперь и начинается настоящее сражение. Заулыбался Роман. И тот же миг десятки тысяч аэростатов, которые парили над морем, взмыли ввысь. Но так, чтобы не мешать кораблям. ПВО. Покажем этим тварям, где раки зимуют. Приказал Роман, и началось. По приближающимся летающим тварям ударили зенитками и ракетами, включая оглушающие ракеты и особые плазменные. И к нам уже летели дроны-перехватчики, выброшенные из трюмов десантных кораблей. Но сперва на пути стрекоз встали аэростаты, плотной стеной защищая нас. Они прекрасно перехватывали стрекоз, так как резко меняли направление и ускорялись, дабы оказаться на пути цели. И небо стало зеленым. Флот покрылся синим барьером и стал группироваться да отходить. Но вскоре твари все же достигли нас. А тут и фрегаты да корветы подоспели. Началось побоище. Вот только генерал уже проиграл. Да-да, проиграл. Он так и не заметил, что творится у него в тылах. Глава 8. 12-я зона. Некоторое время спустя. Да сколько же их? Выругалась боевая полторашка, стоя поля из М-пулемета. Ее отталкивало от дачи оружия, ногами оставляя борозды на мягкой болотистой почве. Но при этом девушка палила по черным силуэтам в тумане. «Меньше говори, больше стреляй!» — крикнула Лиза и кинула взгляд на товарищей. А там Дмитрия смело огромным кислотным шаром. Тут же активировались энергобарьеры нянек, защищая марионеток. Да и сам Дмитрий, оказывается, выжил, если так можно сказать о роботе. Но все вокруг теперь было в шипящей кислоте. «Всем на прорыв!» — приказал Дейерм и построил бойцам индивидуальные маршруты. «О, а я прикрываю», — воскликнула Ксения. А затем толпы марионеток рванули вперед, в туман. Сверху на них летели сгустки кислоты, да и лазеры порой били. А впереди располагались полчища ГРАС. Жуки использовали укрытия из хитина, которые словно небольшие стены защищали их до уровня груди, но при этом не мешали им стрелять. И одному такому прямо на жучий зад упала плазменная граната. «Есть!» — воскликнула Лиза, глядя, как жук подрывается. Ее отряд бежал под защитой глаза 4.0 и отстреливал всех, кто стрелял по ним. А это место оказалось настоящим лабиринтом из небольших стен с засевшими там жуками. Пробегая между двух таких стен, отряд заметил шестерых жуков. Они прятались и готовились выскочить. Но Илья с Дмитрием тут же кинули им плазменные гранаты и пробежали дальше. Работая в режиме ускорения разума, люди действовали невероятно быстро и эффективно. Они промчались через всю линию обороны, расстреливая и гранатами подрывая жуков. А затем прибежали к самой башне, что в диаметре была аж 150 метров. Мощная, древнейшая башня-узел. Вход здесь вместо сфинктера защищала огромная пасть, полная пятиметровых зубов. «Вот это зубки!» — воскликнула Ольга, но тут же полетела в сторону. Лиза оттолкнула подругу и сама отскочила в сторону, избегая сгустка плазмы. Над этой челюстью росли отростки, которые оказались защитными турелями. Сотни роботов тут же открыли огонь, а в челюсти полетели ракеты. Небольшие, но они взорвались плазмой, поражая челюсть. Узел взревел от боли и открыл пасть. И в этот миг Лиза с Ильей рванули вперед. В их руках уже были две большие полуметровые сферы. Добежав до пасти, роботы бросили их внутрь, а затем припали к земле и покатились в стороны. Все же из пасти по ним начали стрелять плазмой. Там была целая куча жуков. Рот же быстро закрылся, а изнутри послышались хлопки. «Зачистка территории», — приказал Ирм и раздал новые цели. «Эй, а что такое вы сделали?» — спросила Ксения, когда товарищи вернулись на позиции. «Черт знает», — ответил Илья и поднял выше автомат, дабы нянька перезарядила его. «Приказали, я сделал». «Да, Лис, ну?» — я спросила у Ирма, и он мне ответил. «Это был ядовитый газ». «О, химическое оружие». «Одобряю», — закивала боевая полторашка. «Но обычно отравляющие вещества не работают на ГРАС», — удивился потомственный военный. «Да, Илья, обычно они не работают», — ведь на Грасс мало что может повлиять. Но помните фиолетовый туман, этот яд сделан на его основе, ответила Лиза. Их отряд уже бежал к другой точке сопротивления Грасс. Они окружали узел, а под ногами то и дело попадались суетящиеся роботы-псы. Их дали как подкрепление, но не очень много. Все же основные запасы плазмы ушли на боеприпасы для флота и аэростаты. ХМ, это может здорово помочь, согласился Илья, а затем они и еще десятки отрядов сделали круг вокруг узла и вернулись к пасти. 4 робота-строителя уже ломали зубы, а марионетки проникали внутрь. Так и 33-й отряд зашел внутрь. Внутри же нашлось целое полчище Грасс, которые еще были живы, но шевелиться уже не могли. Их сейчас добивали. И 33-й занялись этим же. «Маш, мы пойдем за кристаллами?» – спросила Ольга. «Не знаю, приказов не поступало», – ответил летающий сферический дрон. «Пока зачистка. И чего-то ждем. Точнее, кого-то», – Лиза указала в сторону, и отряд увидел невысокую красивую блондинку в высоких сапогах, шортах да футболке. «Даже у нее больше грудь, чем у Ксюши», – подметила Ольга. «Ой, все», – обиделась боевая полторашка, смотря на изящную миниатюрную блондинку. «А токсин? И тут ведь яд, который убил Грасс», – недоумевал Дмитрий. «И она такая красивая, величественная, словно императрица, изящная, а ее движения и глаза. Да хватит уже, я же плакать буду. Ты этого добиваешься?» «А-а-а, поняла», – воскликнула Ксения. «Начнешь меня утешать, а потом поцелуи, объятия, и вот, пустил мне кровушку, загнал подлодку в бухту. Патрон в ствол, Ксюш», — ругнулась Ольга, — «уже мне становится стыдно». «Ладно, ладно». В этот момент все отряды получили новые приказы, и начался штурм узла. Сотни марионеток после подзарядки бросились внутрь и пробивали путь для миниатюрной блондинки. Та, в свою очередь, спокойно открывала двери жуков и вскоре заперлась в одном из помещений. «Мы на охране, значит?» — спросила Лиза и заозиралась. «Всех расставляют по позициям. Нападет враг, я поняла», — воскликнула Ксения. «Помните видео с королем Италии, личинки?» «Тоже поняла Лиза. Значит, будет фиолетовый туман». И они угадали, потому что вскоре отовсюду полезли личинки. И уже вскоре вместо битв с жуками последовали битвы с личинками, а также были забраны кристаллы. На этот раз куда большего размера, чем обычно. Тем временем происходил полевой ремонт марионеток. Роботы-сборщики из сломанных бойцов собирали новых, а окончательно поврежденных увозили на базу. «Новая цель? Мы тут всю зону, что ли, разнести должны?» — удивлялась Ксения, получая указания. После отравления узла их отряд вновь двинулся в путь. Сейчас идет масштабная битва. Генерал стянул на нее все доступные силы, и пока они там воюют, мы тут буйствуем, — ответила Лиза. «Вот как? Муахахаха. Да мы, выходит, герои-воины». «Нет, герои-воины – это те, кто сейчас на фронте, сдерживают натиск основных сил врага», – возразила Лиза. «А мы помогаем нашим храбрым воинам». «Верно», – раздался голос Марии, и рядом пролетел ГЛАЗ 4.0. «Если сделаем все хорошо, зона потеряет больше половины своей территории. Ну а то, что в горах, думаю, с этим проблем не будет». «Почему?» – спросил Дмитрий. «Не знаю, но так сказали», – улыбнулась Маша. «Люди же задумались, а затем у них был новый узел. Мощнейшие лазеры узла начали бить по роботам. Но толку? Их было много, как муравьев, и они наступали со всех сторон. Армия Нор потому и использовала лишь легкую пехоту. По одному быстрому бойцу и попасть очень сложно, и один прокачанный боец, имеющий 10, а то и 20 персональных модулей, стоил целой роты, а то и больше. Добравшись до узла, он устраивал жукам настоящий ад. Марионетки модулями не обладали, но и стоили сущие копейки. Их попросту было не жалко посылать на убой. Так что здесь вместо качества брали количеством. И этого хватило. Оборона Грасс пала, и роботы прорвались внутрь. А затем все по старой схеме. Газ, личинки, кристаллы. Офигеть, что происходит? Третий узел идем ломать? — удивлялась Ксения. Нет, ты не права, — возразила Мария и захихикала. Это уже пятый узел. Сейчас штурмуется 6-й. А мы идем на 7-й. Откуда здесь столько узлов-то? — недоумевал Илья. Они тогда закрыли бы всю Италию. Они и планировали так сделать. Роботы услышали голос и увидели рядом с собой ту блондинку в шортах и футболке. «Привет, сестра герцога», — помахала она рукой. «Здравствуйте. Значит, эти узлы работали не в полную мощь», — предположила грудастая девушка по имени Ольга. «Ага, заработая они на полную, тумана хватило бы, чтобы преодолеть горные ущелья и поразить все соседние страны. Собственно, По этой причине и было решено действовать решительно, ответила блондинка, которую звали Инна. Значит, девятая зона, да, там то же самое. Генералы просто растили новые узлы и снижали мощность старых, а потом резко дали на максимум. Инна посмотрела на парня и прошлась взглядом по его настоящей фигуре, которую видела лишь она. Хм, а ты ничего так, но, он уже мой, возразила Ксения. Так и намерений не было, мне и царя хватает. Похотливо заулыбалась та, а люди открыли рты. Ладно, шучу, не интересуют его роботы. Те вновь открыли рты, а эта рассмеялась и ускорилась. А затем они продолжили путь к новому узлу. При этом отряды игнорировали гнезда и крепости жуков на своем пути. Просто обходили их стороной. Воздух. Раздался голос Марии, и на людей налетела сотня мух и две гусеницы. 200-метровые монстры тут же начали сбрасывать десант, как и мухи. Но в ответ полетели ракеты. Уху, клево, вот это моща, смеялась боевая полторашка с одноразовой ракетной установкой. Отбросив пустую трубу, она подхватила вторую, которую предоставил робот-грузчик. Ракеты летели на мух и имели систему автонаведения. Мухи одна за другой падали, а затем и упала 200-метровая махина. Но штурмовать ее не стали, как и вторую. Роботы попросту обошли их. Все же там столько корабельных орудий, что гусеница сама по себе словно крепость. Поэтому в бой пошла лишь Инна. И когда люди уже подходили к узлу, догнала их. Уф, это было муторно, воскликнула блондинка. Вы сами захватили обе гусеницы, недоумевал Илья. Он уже знает, сколько там защитных систем и солдат. Сама, и эти гады вновь усилили внутреннюю защиту. Задолбали уже, но враг остался без двух офицеров. Так что будет полегче, или нет, в рассыпную. С неба посыпалась кислота, так как появился скат. Против него ракеты уже были бесполезны. Правда, это если бить с земли. А вот когда с неба на монстра упало с полсотни баллистических ракет, запущенных объединенным флотом, скат не выдержал и рухнул. Правда, ракет было вчетверо больше, но про жуков бдело. Впрочем, даже четвертой части хватило, чтобы 500-метровое чудовище рухнуло. Тут главное знать, куда стрелять и иметь координаты. Штурмовать ската никто не пошел, с этим даже Инна не справится, по крайней мере быстро. И вот, люди добрались до узла, очередного, а там целая армада ГРАС.